пробуждение от сна. Процесс пробуждения начинается с отражения на составных частях вашей жизни, прошлом, настоящем и будущем. В качестве упражнения в осознанности начните с того, что вообразите следующее. До вашего рождения, где-то в отдаленной части космоса, вы уже прошли эволюцию на протяжении многих жизней, перед тем, как стать человеком данного типа с имеющимся набором качеств, интересов, талантов и способностей. Совершенно не имеет никакого значения ваше представление о реинкарнации. Это всего лишь упражнение, но с прицелом. Продолжая линию рассуждений, представьте, что вы сами выбрали себе родителей, среду, в которой вы родились и воспитывались. Вы сделали это потому, что на вашей стадии личного роста и эволюции вам потребовалось получить ряд определенных уроков, имеющих отношение к вам самим, вашей жизни и окружающим людям, а получить их иным способом оказалось невозможно. Представьте себе, что то, кем вы являетесь сегодня, в особенности все выработанные вами хорошие качества, вы приобрели путем эволюции, главным образом в результате того, что росли в трудных условиях, а что еще важнее, в результате проблем, с которыми вы постоянно сталкивались в общении с одним или обоими вашими родителями. Зададимся важным вопросом. Узнай вы, что сами намеренно выбрали себе родителей, и что то, кем вы являетесь сегодня, прямой результат сделанного выбора, как это открытие могло бы изменить ваше отношение к родителям и опытам вашего детства? Были бы вы настроены более позитивно? Принимали бы все с большей готовностью? Смогли бы вы увидеть себя и прошлый опыт в ином свете? Стали бы вы более философски и объективно смотреть на все то, что до сих пор вспоминалось как трудные времена в вашей жизни? Начав размышлять об этой идее, о намеренном выборе родителей, вы замечаете возможности, которые прежде игнорировали. Вместо взгляда на себя как на пассивного агента или жертву, схваченную обстоятельствами, не поддающимися вашему контролю, вы начинаете видеть себя активным участником собственной эволюции. Давайте продолжим это упражнение. Представьте, что вы находитесь здесь, на Земле, чтобы сделать со своей жизнью нечто чудесное. Стать исключительным человеком, внести важный вклад в мировое развитие. Вообразите, что все это – часть гениального плана, тщательно составленного в ваших интересах. Причем каждое событие и обстоятельство в вашей жизни является неотъемлемой частью большой головоломки, контуры которой вы только начинаете видеть после того, как шагнули назад и посмотрели на собственную жизнь в более широком контексте. Примите как общее правило, что любая ваша нынешняя трудность или ситуация – это именно то, что требуется прямо сейчас, для того, чтобы вы научились чему-то нужному перед тем, как продолжите путешествие наверх. С этой точки зрения вы увидите, что каждый опыт оказывается положительным, если рассматривать его как возможность роста и совершенствования своего мастерства. А теперь обернемся назад и соберем воедино спокойствие, ясность и положительное умонастроение, чтобы подумать о том, что каждый предшествующий опыт и жизненная ситуация были посланы вам точно в нужное время, чтобы научить вас чему-то необходимому, в результате чего вы смогли бы двигаться к замечательной жизни, ожидающей вас впереди. Вообразите, что события вашей жизни не могли быть иными, в особенности с учетом того, что большую часть жизни вы прожили в режиме автопилота. Шагнув назад и оценив невероятно сложные, взаимосвязанные события, приведшие вас туда, где вы сейчас находитесь, вы начнете развивать в себе взгляд философа, человека с высочайшим интеллектом, начнете накладывать на свой опыт то, что называется ощущение связности, отношение и чувство того, что ваша жизнь – часть чего-то большего, где все складывается в одно целое и происходит по определенной причине. Размышляя о собственной жизни как о наборе событий и опытов, способствующих достижению вами какой-то великой цели и внесению большого вклада в мировое развитие, вы начинаете вырабатывать чувство предназначения, а это примета потенциального величия человека.